Знаешь эти штуки, которые ты видел в телах Энди и Джилл и считал цистами? Я рассмотрела срез под микроскопом и только что передала картинку в отдел бионаук. Это не цисты, Джек, и не споры. А что же? Яйца. Внутри них что-то есть, и оно растет. Растет? Ты хочешь сказать, это многоклеточный организм? Да, именно это я и хочу сказать. Джек был потрясен. Он думал, что речь идет о микробе, об организме не крупнее одноклеточной бактерии. Самый смертельный враг человечества всегда был микробного происхождения. Бактерии, вирусы и простейшие слишком малы. Их нельзя увидеть невооруженным глазом. Если химера многоклеточная, она намного развитее простой бактерии. Тот организм, который я видела, еще не сформировался, продолжила Эмма. Он больше походит на группу клеток, но с сосудистыми каналами и сократительными движениями. Он пульсировал, словно культура клеток сердечной мышцы. Быть может, это и есть культура? Группа слипшихся одиночных клеток? Нет. Нет, думаю, это единый организм. Молодой организм, развивающийся. И что из него получится? «Вавимиисы знают», — отозвалась Эмма. «Эти существа росли в трупе Кеничи Хираи, переваривая его органы. Когда его тело разложилось, они, видимо, распространились по всему шаттлу, который военные немедленно поместили на карантин», — мысленно продолжил Джек, вспомнив о вертолетах и людях в скафандрах. «Они растут и в трупе Николая». «Избавьтесь от тела, Эмма!» — воскликнул Джек. «Не теряйте времени!» «Мы сейчас этим и занимаемся. Лютер готовится выбросить тело через шлюз. Будем надеяться, что космический вакуум убьет этот организм». «А ведь это историческое событие, Джек. Первые похороны человека в космосе». Она рассмеялась, но потом, запнувшись, умолкла. «Послушай», — сказал он, — «я верну тебя домой. Даже если придется полететь на какой-нибудь дурацкой ракете, чтобы забрать тебя. Они не позволят нам вернуться домой. Теперь я это понимаю». Джек никогда не слышал, чтобы Эмма говорила таким убитым тоном, и это разозлило его, наполнило отчаянием. «Эмма, прекрати пугать меня. Я просто стараюсь реально смотреть на вещи. Я видела врага, Джек. Химера — сложная многоклеточная форма. Она двигается, размножается. Она использует против нас ДНК, наши гены. Если это результат биоинженерии, какой-то террорист создал идеальное оружие. Тогда он наверняка создал и защиту от него. Никто не станет выпускать на волю новое оружие, не зная, как самому от него защититься. Фанатик станет. Какой-нибудь террорист, стремящийся убивать людей как можно больше. А этот организм умеет убивать. И не только убивать, но и размножаться, распространяться. Эмма умолкла, а затем в ее голосе зазвучали усталые нотки. Зная об этом, я прекрасно понимаю, что мы не вернемся домой. Джек сорвал наушники и уронил голову на руки. Он долго сидел в зале совсем один, и голос Эммы продолжал звучать у него в ушах. «Я не знаю, как спасти тебя», — думал он. «Я даже не знаю, с чего начать». Он не слышал, как открылась дверь. Он поднял взгляд только когда его окликнула Лиз Джанни из Управления полезной нагрузки. «Мы нашли имя», — объявила она. Джек в недоумении покачал головой. «Что? Я же обещала проверить, какой из экспериментов пришлось уничтожить из-за разрастания грибка. Оказалось, это была клеточная культура. Ведущий исследователь — доктор Хелен Кёник, морской биолог из Калифорнии». «И что она?» «Исчезла. 2 недели назад уволилась из лаборатории в C-Science. С тех пор о ней ничего не слышно. И еще, Джек, неожиданный поворот. Я только что разговаривала кое с кем из C-Science. Мне сообщили, что федеральные исследователи 9 августа устроили набег на лабораторию Кёник и забрали все ее архивы». Джек выпрямился. «И что же за эксперимент был у Кёник? Какую клеточную культуру она отправила на станцию?» «Одноклеточный морской организм. Их называют архионами». Глава 21. «Эксперимент должен был длиться 3 месяца, — пояснила Лиз. Наблюдение за размножением архионов в условиях микрогравитации. Культура начала показывать неестественные результаты, резкий рост, кустообразные формации. Она размножалась с поразительной скоростью. Джек и Лиз шли по одной из дорожек космического центра Джонсона, мимо пруда с фонтаном, выбрасывавшим воду в неподвижный воздух. День был ужасно жарким и душным, но они чувствовали себя безопаснее, разговаривая на улице. Здесь, по крайней мере, можно было поговорить наедине. «В космосе клетки ведут себя иначе», — заметил Джек. «По этой причине культуры и выращивались на орбите. В земных условиях ткань растет горизонтально, как бумага, выстилая чашку, в которой ее культивируют. Отсутствие притяжения в космосе позволяет тканям расти в трех направлениях, и они могут принимать формы, которых никогда не образовывали на Земле». «Зная о том, какими интересными были эти исследования, — продолжал Лиз, — поражаешься, что эксперимент был так резко прекращен по истечении всего 6,5 недель». «Кто прекратил эксперимент?» — спросил Джек. «Приказ поступил непосредственно от Хелен Кёниг. Очевидно, она проанализировала образцы Археона, которые Атлантис доставил на Землю, и решила, что они заражены грибком. Она велела уничтожить культуры, находящиеся на МКС». «И их уничтожили?» «Да, но странно то, каким образом. Экипажу не позволили просто упаковать их и выбросить, как обычно поступают с неопасными организмами. Нет, Кёниг попросила отправить культуры в Тигель и сжечь, а затем выбросить пепел за борт». Джек остановился и посмотрел на собеседницу. «Если доктор Кёниг биотеррористка, зачем ей уничтожать собственное оружие?» «Ты не хуже меня знаешь ответ на этот вопрос». Джек немного поразмышлял, пытаясь найти рациональный ответ, но так его и не нашел. «Расскажи мне об эксперименте поподробнее», — попросил он. «Что такое этот Археон?» «Мы с Петровичем просмотрели научную литературу. Археон — это аномальный домен одноклеточных организмов, называемых экстремофилами, любителями непригодных для жизни условий. Их открыли всего 20 лет назад. Они обитают и буйно размножаются возле кипящих вулканических образований на морском дне. Они также обнаружены в полярных ледяных шапках и камнях из земных глубин, в местах, где, как нам казалось, жизнь не может существовать». «Значит, они что-то вроде жизнестойких бактерий?» «Нет, они совершенно иная форма жизни. Их название буквально означает «древние». Они такие древние, что дата их происхождения совпадает с датой происхождения жизни на Земле. Тогда даже бактерий не существовало. Археоны – одни из первых обитателей планеты и, вероятно, будут последними, кто на ней останется. Неважно, что произойдет, начнется ли атомная война, упадет ли астероид, они надолго переживут нас». Лиз помолчала. «В каком-то смысле они и есть завоеватели Земли». «А они заразны?» «Нет, археоны безопасны для людей». «Тогда это не наш организм-убийца». «А что, если вместо этой культуры было что-то еще? Что, если она перед самой отправкой поместила туда какой-нибудь другой организм?» «Любопытно, что Хелен Кёниг исчезла в самое сложное время». Джек на некоторое время замолчал, раздумывая, почему Хелен Кёниг приказала уничтожить свой эксперимент. Он помнил, что Гордон Обе сказал на собрании. «Возможно, это была вовсе не диверсия, а нечто не менее страшное». «Ошибка!» «Еще кое-что сильно встревожило меня», — снова заговорила Лиз. «Что?» «То, как эксперимент финансировался. Исследования, которые ведутся вне НАСА, проходят конкурс, чтобы оказаться на борту станции. Ученые подают заявки в УИОБИМ, Управление исследований в области биологии и микрогравитологии НАСА, объясняя возможную коммерческую пользу эксперимента. Мы рассматриваем эти заявки, затем отправляем в различные комиссии и уж потом отдаем предпочтение тому или иному эксперименту. Процесс занимает много времени, минимум год». «Как долго рассматривалась заявка на Археон?» 6 месяцев. Джек нахмурился. «Заявку провели по всем инстанциям так быстро?» Лиз кивнула. «Быстрый путь. Этому эксперименту не пришлось соревноваться за финансирование в НАСА, как большинство других. Его участие спонсировали. Кто-то заплатил за то, чтобы его послать на станцию». «В действительности отправка на борт полезной нагрузки от коммерческих пользователей была одним из способов, которым НАСА поддерживала материальную жизнеспособность МКС. И зачем какой-то компании тратить огромные деньги я подчеркиваю, огромные деньги, чтобы вырастить в пробирке, по сути, никому не нужные организмы. Любопытство ученого? Она скептически фыркнула. Я так не думаю. Какая компания заплатила за эксперимент? Фирма, на которую работала доктор Кёниг, C-Science из Ла-Хойя, Калифорния. Они занимаются созданием коммерческих продуктов морского происхождения. Отчаяние, которое охватывало Джека ранее, отступило. Теперь у него была информация, с которой можно работать, план действий. Наконец он может сделать хоть что-то. «Мне нужен адрес и телефон C-Science», — сказал он. «И имя человека, с которым ты говорила». Лис отрывисто кивнула. «Считай, что все это у тебя уже есть». 17 августа. Диана очнулась от тревожного сна, голова болела, а сновидения продолжали затуманивать разум. Ей виделась Англия, дом в Корнуолле, где она жила еще девочкой. Дорожка, вымощенная аккуратными кирпичиками, вела ко входу, увитому розами. Во сне она открывала небольшую калитку и слышала привычный скрип несмазанных петель. Вот она идет по дорожке к дому. Всего 5-6 шагов, и Диана, оказавшись перед дверью, откроет ее. Крикнет, что она дома, наконец-то дома. Ей хотелось, чтобы мама обняла ее и простила. Но 5 шагов превратились в десяток, в 2 десятка. Диана не могла попасть в дом, дорожка становилась все длиннее и длиннее, и в конце концов дом отдалился, уменьшившись до размеров игрушки. Диана проснулась от собственного отчаянного крика, ее руки были вытянуты вперед. Она открыла глаза и заметила, что на нее смотрит Майкл Грикс. Его лицо частично скрывали защитные маски и очки, но гримаса ужаса не укрылась от Дианы. Она расстегнула спальный мешок и проплыла через российский рабочий модуль, но еще до того, как взглянуть в зеркало, она уже знала, что увидит. Ярко-красное пятно расползлось по белку ее левого глаза. Эмма и Лютер разговаривали в полголоса, вплывая в тускло освещенную лабораторию. Большая часть станции до сих пор была отключена от энергоснабжения. Только российский сектор, у которого было собственное снабжение, работал в обычном режиме. Американский сектор казался жутким лабиринтом темных туннелей, и в полумраке жилого модуля самым ярким источником света был экран компьютера, на котором отображались диаграммы контроля внешних условий и системы жизнеобеспечения. Эмма и Лютер уже были знакомы с этими системами, запомнили их компоненты и подсистемы во время тренировок на Земле. Теперь у них была веская причина проверить систему. На борту оказалась инфекция, и они подозревали, что заражена вся станция. Когда Николай кашлял, распространяя яйца по российскому рабочему модулю, люк был открыт. За несколько секунд циркуляционная установка станции, предназначенная для того, чтобы воздух с высоким содержанием диоксида углерода не скапливался, разнесла капли по другим частям станции. Но неизвестно, отфильтровала ли система контроля внешних условий эти частички из воздуха, как должна была, или теперь заражена вся станция, все модули. На экране компьютера отображались диаграммы входящего и выходящего воздушных потоков в атмосфере станции. Кислород подавался из нескольких независимых источников. Главным источником был российский генератор «Электрон», который путем электролиза получал из воды водород и кислород. Генератор на твердом топливе, использующий химические картриджи, был одним из резервных источников, как и кислородные резервуары, которые заполнял шаттл. Через систему распределения кислород смешивался с азотом и распространялся по станции, а вентиляторы поддерживали циркуляцию воздуха между модулями. Также вентиляторы прогоняли воздух через различные воздухопромыватели и фильтры, очищая его от углекислого газа, воды и посторонних частиц. «Фильтры тонкой очистки должны были отловить все яйца и личинки за 15 минут», — заметил Лютер, указывая на очень мощный корпускулярный воздушный фильтр на диаграмме. «Эффективность этой системы — 99,9%. Все, что крупнее 1/3 микрона, будет отфильтровано». «Предположим, что яйца остались в воздухе», — заговорила Эмма. «Проблема в том, что они прилипают к поверхности. Я видела, как они двигаются. Они могут заползать в щели и прятаться за панелями, где мы их не увидим. Нам потребуется несколько месяцев, чтобы по очереди вскрыть все панели и посмотреть, не спрятались ли под ними пузырьки. Даже в этом случае мы, вероятно, упустим какое-то количество яиц. Забудь о вскрытии панелей. Это безнадежно. Я заменю остальные фильтры тонкой очистки, а завтра еще раз проверю микробные пробоотборники воздуха. Будем надеяться, что это сработает. Но если личинки залезли в систему электропроводки, мы ни за что их оттуда не достанем. Эмма вздохнула, она так устала, что ей приходилось заставлять себя думать, что бы мы ни сделали, вероятно, это уже бесполезно, скорее всего, уже слишком поздно. «Диане точно уже не помочь?» — тихо произнес Лютер. В тот день у Дианы появились следы кровоизлияния в склерах. Теперь она не покидала российский рабочий модуль. Люк закрывала пластиковая пленка, и никому не разрешалось входить туда без респиратора и защитных очков. «Бесполезная мера», — думала Эмма. «Они дышали одним воздухом, они все касались Николая. Вероятно, они все заражены. Придется признать, что российский рабочий модуль теперь безнадежно заражен», — заметила Эмма. «Это единственный пригодный для жизни модуль, работающий в обычном режиме энергоснабжения. Мы не можем заблокировать его». «Тогда, я полагаю, ты знаешь, что нам придется сделать». Лютер устало вздохнул. «Снова выйти в открытый космос». «Нам нужно восстановить энергоснабжение этой части», — проговорила она. «Тебе придется закончить ремонт шарнирного привода, или мы окажемся на краю гибели. Если что-то случится с оставшимся источником питания, мы потеряем систему контроля среды или компьютер наведения и навигации, и получится то, что русские называют смертельным сценарием. Не имея энергии на ориентацию в пространстве, станция выйдет из-под контроля». «Даже если мы восстановим энергоснабжение, — возразил Лютер, — это не решит главную проблему — биологическое заражение. Но если нам удастся ограничить его российским модулем, но в Диане уже сейчас развиваются личинки, она словно бомба, которая вот-вот взорвется. Как только она умрет, мы отправим ее тело за борт, — сказала Эмма, — прежде чем она успеет распространить яйца или личинки. Скорее всего, мы опоздаем. Николай с кашлем выделил эти яйца, он тогда был еще жив. Если мы будем ждать, пока Диана умрет... «А что ты предлагаешь, Лютер?» Голос Грикса напугал обоих, и астронавты обернулись к нему. Командир пристально взглянул на них из проема люка. В тени его лицо казалось совсем белым. «Ты хочешь сказать, мы должны выбросить ее живой?» Лютер отплыл во мрак, словно опасаясь нападения. «Господи, я хотел сказать совсем другое. Что же тогда?» «Только то, что личинки, что мы знаем, они в ней. И всем ясно, что это дело времени. Может, они есть в каждом из нас. Может, они у тебя внутри, растут, развиваются прямо сейчас. Может, и тебя выбросим?» «Да, если это остановит их распространение. Послушай, мы все знаем, что она умрет. Мы ничего не можем поделать. Надо думать о будущем». «Заткнись!» — Грик сбросился через модуль и схватил Лютера за рубашку. Отлетев в сторону, они врезались в дальнюю стену и тут же отскочили от нее. Они кружили в воздухе. Лютер старался оторвать от себя руки Грикса, но командир отказывался выпустить его. «Хватит!» — крикнула Эмма. «Грикс, отпусти его!» Грикс послушался. Тяжело дыша, мужчины отплыли в разные стороны. Эмма, словно рефери, повисла между ними. «Лютер прав», — сказала она Гриксу. «Мы должны думать о будущем. Это, конечно же, неприятно, но у нас нет выбора». «А если бы речь шла о тебе, Уотсон?» — бросил Грикс. «Тебе бы понравилось, если бы начали обсуждать, что делать с твоим телом, когда засунуть тебя в мешок и выбросить за борт?» «Я бы ожидала от вас подобного решения. На кону жизнь троих людей. И Диана это знает. Я изо всех сил стараюсь сохранить ей жизнь, но пока у меня нет лекарства, которое помогает. Я могу только накачать ее антибиотиками и ждать ответа из Хьюстона. Насколько я понимаю, мы здесь сами по себе. Мы должны готовиться к худшему». Грикс покачал головой. Вокруг его глаз наметились красные круги, и лицо осунулось от горя. «Разве может быть еще хуже?» — тихо проговорил он. Эмма не ответила. Она посмотрела на Лютера и прочитала в его глазах свои мысли. «Худшее впереди». «МКС, врач на связи», — объявил Капком. «МКС, связь разрешаю». «Джек», — позвала Эмма. В ответ она с огорчением услышала голос Тодда Катлера. «Это я, Эмма». Боюсь, сегодня Джека не будет в Джонсоне. А они с Гордоном уехали в Калифорнию. Чтоб тебя, Джек, подумала Эмма, ты мне нужен. Я насчет работы в открытом космосе, сказал тот. Ее необходимо выполнить и как можно скорее. Мой первый вопрос, как Лютер Эймс, физически и психически, он способен поработать? Он устал. Мы все устали, мы почти не спали последние 24 часа, занимались уборкой. Если мы дадим ему день отдыха, сможет он поработать в открытом космосе? В нынешней ситуации день отдыха – недостижимая мечта. Но этого было бы достаточно? Эмма потратила некоторое время, чтобы обдумать ответ. Полагаю, да. Ему нужно всего лишь выспаться. Хорошо, тогда второй вопрос. А ты готова к работе в открытом космосе? От неожиданности Эмма притихла. Вы хотите, чтобы я была его напарницей? Мы думаем, Грикс не сможет. Его отстранили от любых связей с Землей. Наш психолог считает, что в данный момент у него неустойчивое состояние. У него горе тот. И он сильно переживает тот факт, что вы не разрешаете нам вернуться на Землю. Быть может, вы не в курсе, но они с Дианой... Эмма осеклась. Мы знаем. И эти эмоции сильно подрывают его производительность. Для выхода в открытый космос это опасно. Поэтому необходимо, чтобы партнершей Лютера стала ты. А костюм? Второй скафандр мне слишком велик. В «Союзе» есть «Орлан-М». Он был сделан для Елены Савицкой и оставлен на борту некоторое время назад. Елена примерно твоего роста и веса, так что он должен подойти. Это моя первая работа в открытом космосе. Ты же тренировалась в гидробассейне, отрабатывая операции в невесомости. Ты справишься. Лютеру необходима помощница. А как же моя пациентка? Если я буду в открытом космосе, кто будет следить за Дианой? Грикс сможет поменять капельницу и присмотрит за ней. А если наступит кризис? Вдруг у нее начнутся конвульсии? Она умирает, Эмма. Тихо проговорил тот. Мы сомневаемся, что тебе удастся изменить положение вещей. А все потому, что вы не даете мне никакой информации для работы. Вас больше заботит сохранение станции. Похоже, вы больше переживаете из-за этих чертовых солнечных батарей, чем из-за экипажа. Нам нужно лекарство, тот, иначе мы все умрем. У нас нет лекарства. Пока нет. Тогда, черт возьми, верните нас на Землю. Думаете, мы хотим оставить вас в космосе? Считаете, у нас есть выбор? Да здесь, словно в нацистской Германии, весь ЦУП захватили эти козлы из военно-воздушных сил и... Вдруг все стихло. Врач, окликнула Эмма, тот. Ответа не последовало. Капком, врач не отвечает, сообщила она. Восстановите связь. Пауза. Затем МКС, не отключайтесь. Эмме показалось, что она ждала целую вечность. Когда до нее снова донесся голос Тодда, он звучал приглушенно. Его запугали, решили Эмма. Нас слушают, да, поинтересовалась она. Так точно. Но это же конфиденциальный сеанс связи с врачом по закрытому каналу. Ничего закрытого больше нет, запомни. Она с усилием сглотнула, сдерживая гнев. Ладно. Ладно, больше не буду. Скажи мне только, что вы знаете об этом организме? Скажи, как можно с ним бороться? Боюсь, многого я не скажу. Я только что разговаривал с ВМИС, с доктором Айзеком Романом, который руководит проектом «Химера». У него плохие новости. Все их антибиотики и противоглистные пробы оказались неудачными. Он говорит, что у «Химеры» столько чужеродных ДНК, что теперь она ближе к геному млекопитающего. А это значит, что любые лекарства, используемые против нее, будут уничтожать и наши ткани. А противораковые препараты пробовали? Этот организм так быстро размножается и ведет себя как опухоль. Может воздействовать на нее таким образом? ВМИС пробовали применить антибиотики, надеясь, что они смогут убить химеру на этапе клеточного деления. К сожалению, понадобились такие дозы, которые способны убить организм хозяина. Сжигается вся слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта. Зараженные животные истекают кровью. «Самая ужасная смерть, какую только можно представить», — подумала Эмма. «Обширное кровотечение в кишечник и желудок. Кровь хлещет изо рта и прямой кишки. Она была свидетелем подобной смерти на Земле. В космосе она будет еще ужаснее. Огромные пузыри крови наполняют отсек, словно ярко-красные шары. Они забрызгают все поверхности всех членов экипажа. «Значит, ничего не помогло», — подытожила она. Тот промолчал. «Неужели нет никакого лекарства, такого, чтобы не убивало зараженный организм?» Они упомянули только об одном. Но Роман считает, что это дает лишь временный эффект на лечение. Что это за средство? Барокамера. Потребуется давление минимум в 10 атмосфер, эквивалент погружения на 100-метровую глубину. Инфицированные животные, которые содержатся под таким высоким давлением, все еще живы. Хотя от момента заражения прошло уже 6 дней. Минимум 10 атмосфер, если меньше. Инфекция идет своим ходом, и животное погибает. Эмма даже вскрикнула от отчаяния. Даже если мы сможем поднять давление воздуха до 10 атмосфер, станция этого не выдержит. Какой там 10? И 2 атмосферы способны нарушить целостность оболочки, отозвался тот. К тому же вам понадобится гелиево-кислородная смесь. Вы не сможете создать такую на станции. Поэтому я не хотел даже упоминать об этом. Для вашего случая подобная информация просто бесполезна. Мы уже думали о доставке кессона на МКС, однако столь крупное оборудование, такое, которое обеспечило бы необходимое высокое давление, можно доставить только в грузовом отсеке «Эндевора». Но проблема в том, что шаттл уже прошел стадию обслуживания в горизонтальном положении. Потребуется минимум 2 недели, чтобы погрузить кессон и отправить на МКС, а это означает стыковку корабля и МКС. Риск заражения «Эндевора» и его экипажа. Тот помолчал. В ВМИС говорят, что это не выход. Эмма молчала, чувствуя, как отчаяние перерастает в гнев. Их единственная надежда. Кессон повышенного давления требует возвращения на Землю, и это тоже невозможно. «Наверняка мы можем как-нибудь использовать эту информацию», — сказала она. «Объясни, почему лечение высоким давлением оказалось действенным? Почему вы, ВМИС, вообще решили применить ее?» Я задал Роману тот же вопрос. И что он ответил? Что это новый аномальный организм, и что поэтому применяется нетрадиционная терапия. Он не ответил на вопрос. Это все, что он смог рассказать. Давление в 10 атмосфер на пределе возможности человеческого организма. Эмма любила нырять с аквалангом, но не осмеливалась забраться глубже 40 метров. На 100-метровую глубину погружались только отчаянные храбрецы. С чего это в ВМИС решили подвергнуть инфекцию такому экстремальному давлению? Должно быть, у них есть причина, решила она. Они что-то знают об этом организме и потому посчитали, что высокое давление сработает. Они что-то не договаривают. Глава 22. Причина, по которой Гордона обе называли сфинксом, стало совершенно очевидно Джеку во время их совместного полета в Сан-Диего. На аэродроме Эллингтон-Филд они взяли один из Т-38, обе сел за штурвал, а Джек втиснулся в единственное пассажирское кресло. Находясь в воздухе, они и словом не обмолвились. Но это и не удивительно. Т-38 не располагает к беседе. Пассажир и пилот сидят друг за другом, как две горошины в стручке. Но даже во время остановки для заправки в Эль-Пасо, когда оба вылезли из самолета, чтобы размять ноги после полуторачасового сидения в тесноте, Джеку так и не удалось разговорить обе. Только однажды, когда они стояли у края летного поля, попивая доктор Пеппер, извлеченный из автомата с напитками, он выдал неожиданное замечание. Обе прищурился, глядя на солнце, которое уже миновало свой зенит, и произнес: «Если бы она была моей женой, я бы тоже до смерти испугался». Затем он швырнул пустую банку в урну и двинулся к самолету. Приземлившись на аэродроме Линдбергфилд, Джек сел за руль взятой на прокат машины, и они направились на север в Ла-Хойя по федеральной автостраде номер 5. Гордон молча смотрел в окно. Джек всегда считал Гордона скорее машиной, чем человеком, и представлял, как его механический, подобный компьютеру, мозг регистрирует мелькающий пейзаж, словно считывает биты информации. Холм, переезд, строительная площадка. Хотя Гордон когда-то был астронавтом, никто из отряда не знал его по-настоящему. По работе он вынужден был появляться на всех светских раутах, но всегда держался в стороне. Молчаливая, одинокая фигура с напитком не крепче доктора Пеппера, который он особенно любил. Казалось, ему комфортно находиться в молчаливом одиночестве, которое было частью его личности, так же, как забавно торчавшие уши и неудачная стрижка. Никто по-настоящему не знал Гордона Обе, лишь потому, что он сам не видел причины раскрываться. Вот почему его замечание, высказанное в Эль-Пасо, удивило Джека. Если бы она была моей женой, я бы тоже испугался до смерти. Джек даже представить себе не мог, что сфинкс когда-нибудь чего-нибудь боялся. А тем более, что Обе когда-нибудь был женат. Насколько он знал, Гордон всегда был холостяком. Когда они ехали по извилистой береговой линии Ла-Хойя, с моря уже поднимался послеполуденный туман. Они чуть не проехали вход в Си-Сайенс, на повороте была всего лишь небольшая табличка, и казалось, что дорога за ней ведет в эвкалиптовую рощицу. Только когда они проехали около километра по боковой дороге, появилось какое-то здание, необычный, похожий на крепость комплекс из белого бетона, возвышающийся над морем. У поста охраны их встретила женщина в белом лабораторном халате. «Ребекка Гулд», — представилась она, пожав им руки. «Я работаю по соседству с Хелен. Это я разговаривала с вами утром». Из-за коротких волос и крепкого телосложения Ребекку можно было принять и за женщину, и за мужчину. Даже ее глубокий голос сбивал с толку. Они сели в лифт и спустились в цокольный этаж. «Не знаю, почему вы так хотели приехать сюда», — сказала Ребекка. «Как я и говорила по телефону, сотрудники ВМИС уже все вынесли из лаборатории Хелен». Она указала на дверь. «Смотрите сами. Они почти ничего не оставили». Джек и Гордон шагнули в кабинет и в смятении огляделись. Вытащенные и опустошенные ящики картотеки, полки и настольные короба были тоже пусты. Пропала даже подставка для пробирок. Остались лишь плакаты и фотографии на стенах. Туристические плакаты, соблазнительные тропические пляжи, пальмы и загорелые женщины с блестевшей на солнце кожей. В тот день, когда они пришли, я была в своей лаборатории и слышала множество расстроенных голосов и звук бьющегося стекла. Я выглянула из своей двери и увидела людей, вывозящих папки и компьютеры. Они забрали все. Инкубаторы с ее культурами, стойки с образцами морской воды, даже лягушек, которых она держала в террариуме. Мои лаборанты пытались предотвратить налет, но их забрали на допрос. Естественно, меня тоже вызвали наверх в кабинет доктора Габриэля. Габриэля? Палмера Габриэля, президента нашей компании. Он и сам спустился сюда вместе с юристами Си-Сайенс, но они тоже не смогли их остановить. Военные просто вошли и все забрали. Даже обеды сотрудников. Ребекка открыла холодильник и указала на пустые полки. Не знаю, что, черт возьми, они надеялись тут найти. Она обернулась к ним. И не имею ни малейшего понятия, зачем сюда приехали вы? Думаю, все ищут Хелен Кёниг. Я же сказала вам, она уволилась. Вы знаете почему? Ребекка пожала плечами. Сотрудники ВМИС тоже все время об этом спрашивали. Не держала ли она зла на Си-Сайенс? Не была ли она психически неуравновешенной? Я точно могу сказать, что нет. Думаю, она просто устала. Выдохлась, работая здесь по 7 дней в неделю. Бог знает, сколько лет подряд. А теперь никто не может найти ее. Ребекка гневно вздернула подбородок. Уехать из города еще не преступление. Это не значит, что она биотеррористка. Но сотрудники ВМИС обращались с этой лабораторией как с местом преступления. Словно она выращивала вирус Эбола или что-то в этом роде. Хелен изучала архионы, это безобидные морские микроорганизмы. Вы уверены, что это единственный проект, который проводили в этой лаборатории? Думаете, я следила за Хелен? Конечно, нет. У меня своей работы полно. Но чем еще она могла заниматься? Она посвятила годы исследованию архионов. Тот штамм, который она послала на МКС, был ее открытием. Хелен считала его своей личной победой. Используют ли архионы в коммерческих целях? Ребекка задумалась. Насколько я знаю, нет. Тогда зачем изучать их в космосе? А вы разве не слышали о теоретической науке? Доктор Маккаллум, о знаниях ради знаний. Архионы — странные, загадочные создания. Хелен обнаружила эти образцы в Галапагосском рифе, возле вулканического кратера на глубине 5800 метров, при давлении в 600 атмосфер и температуре кипения, этот организм прекрасно себя чувствовал и размножался. Это говорит о том, насколько сильна у живых существ способность приспосабливаться. Совершенно естественно задуматься над тем, что случится, если вынуть эту биологическую форму из ее экстремальных условий и перенести в более благоприятное окружение, где не будет такого давления и гравитации, искажающей ее рост. «Простите», — прервал ее Гордон, и Джек с Ребеккой повернулись к сфинксу. До этого момента Гордон бродил по лаборатории, заглядывая в пустые ящики и корзины для мусора, а теперь вдруг остановился возле одного из туристических плакатов, висевших на стене. К уголку рамы была приклеена скотчем фотография, изображавшая большой самолет, стоявший на летном поле, и двух летчиков под его крылом. «Откуда это у вас?» — спросил Обе, указывая на снимок. Ребекка пожала плечами. «Не могу сказать. Кто-то сфотографировал лабораторию Хелен». «Это KC-235», — сказал Гордон. Теперь Джек понял, почему Обе заинтересовался этой фотографией. KC-235 был тем самым самолетом, на котором НАСА приучало астронавтов к микрогравитации. Когда самолет входит в пике и несется по гигантской параболической кривой, создается тот же эффект, что и на русских горках, только невесомость длится гораздо дольше, до 30 секунд за одно пике. «Доктор Кёниг, пользовалась KC-235 для какого-нибудь эксперимента?» — поинтересовался Джек. «Я знаю только, что она провела 4 недели на одном из аэродромов в Нью-Мексико. Но я понятия не имею, какой самолет там использовался». Джек и Гордон обменялись задумчивыми взглядами. 4 недели исследований на борту KC-235 стоит бешеных денег. «Кто дает санкции на подобные эксперименты?» — спросил Джек. «Их нужно утверждать у самого доктора Габриэля. Мы можем с ним поговорить?» Ребекка покачала головой. «Вам не удастся просто так заглянуть к Палмеру, Габриэлю. Даже работающие здесь ученые крайне редко его видят. Его исследовательские лаборатории разбросаны по всей стране, так что его может даже не оказаться в городе». «Еще один вопрос», — вмешался Гордон. Он бродил вокруг пустого террариума, внимательно разглядывая мох и камушки, которыми было выложено дно. «Для чего это?» «Для лягушек. Я уже говорила об этом, помните? Тут жили любимцы Хелен. Сотрудники ВМИС увезли их вместе с остальными вещами». Гордон вдруг выпрямился и посмотрел на Ребекку, какие это были лягушки. Она удивленно рассмеялась. «Сотрудники НАСА всегда задают такие странные вопросы?» «Мне просто интересно, какой вид лягушек может сойти за домашних животных?» «Думаю, у нее была какая-нибудь из леопардовых лягушек. Что до меня, я бы отдала предпочтение пуделям. У них куда меньше слизи». Она посмотрела на часы. «Итак, господа, есть еще вопросы?» «Думаю, у меня вопросов больше нет. Спасибо», — поблагодарил Гордон и, не говоря ни слова, вышел из лаборатории. Они сидели в машине. Под окнами клубился морской туман, стекла покрывала влага. «Рано пипиенс», — думал Джек, — «леопардовая лягушка. Один из трех видов в геноме химеры. Вот откуда она взялась», — проговорил он, — «из этой лаборатории». Гордон кивнул. «ВМИС узнали об этом месте неделю назад», — проговорил Джек. «Откуда? Как они узнали, что химера вышла из Си-Сайенс? Должен быть какой-нибудь способ, чтобы заставить их поделиться информацией». «Если это дело национальной безопасности, то вряд ли. НАСА им не враг». «Ну, возможно, они считают иначе. Может, они полагают, что существует угроза внутри НАСА», — предположил Гордон. Джек посмотрел на него. «От кого-нибудь из нас?» «Это одна из двух причин, по которым военные держат нас на расстоянии». «А другая?» «Они сволочи». Джек рассмеялся и откинулся на сиденье. Некоторое время они молчали. За этот день оба успели вымотаться, а им еще предстоял обратный полет в Хьюстон. «Я просто трясу кулаками», — признался Джек, прикрыв глаза ладонью. «Я не знаю, с кем или с чем борюсь, но не могу прекратить эту борьбу». «Я бы тоже не смог махнуть рукой на такую женщину», — согласился Гордон. Они не называли имени, но оба знали, что говорят об Эмме. «Помню, как она впервые появилась в космическом центре Джонсона», — сказал Гордон. В приглушенном свете затуманенных окон простое лицо Обе казалось серым рисунком на сером фоне. Он сидел неподвижно, его взгляд был направлен строго вперед, этакий хмурый, бесцветный человек. Я выступал перед группой астронавтов-новичков, среди которых была и она. Я оглядел присутствующих, все эти новые лица, и увидел ее. Она сидела в центре первого ряда, не боясь ничего, ни расспросов, ни неловкой ситуации. Умолкнув, он слегка покачал головой. Мне не хотелось отправлять ее в космос. Каждый раз, когда ей выпадало назначение, я стремился вычеркнуть ее из списка. Не потому, что она не подходила, нет, черт возьми. Мне просто не нравилось смотреть, как она едет к стартовой площадке и знать все, что может случиться. Он вдруг замолчал. Это была самая длинная речь, какую Джек от него слышал. Так открыто Гордон еще никогда не говорил о своих чувствах. И все же ничего из сказанного им не удивило Джека. Он думал о том, сколько всего любит в Эмме. Да и какой мужчина ее не полюбит, размышлял он. Даже Гордон обе не устоял. Джек включил зажигание, и когда дворники разогнали пелену тумана, ветровое стекло вновь стало прозрачно. Было уже 5 часов, обратно в Хьюстон придется лететь в темноте. Он выехал с места парковки и двинулся к выезду. Они еще не выехали с парковки, когда Гордон воскликнул: «Что за черт?» Увидев черный седан, который на полной скорости выскочил на них из тумана, Джек ударил по тормозам. Затем на парковку с визгом въехала другая машина. Ее занесло, и она остановилась, передним бампером уткнувшись в бампер их машины. Из автомобилей вышло 4 мужчин. Джек замер, когда дверь с его стороны резко распахнулась, и чей-то голос скомандовал: «Джентльмены, пожалуйста, выйдите из машины, оба». «Зачем?» «Немедленно выходите из машины». «У меня такое чувство, что спорить с ними бесполезно», — тихо заметил Гордон. Мужчины нехотя выбрались из машины. Быстро обыскав их, незнакомцы отобрали у них бумажники. «С вами хотят поговорить. Садитесь на заднее сиденье». Мужчина указал на одну из черных машин. Джек оглядел 4 мужчин, следивших за ними. В подобной ситуации сопротивляться бесполезно. Джек и Гордон подошли к черной машине и забрались на заднее сиденье. Впереди сидел мужчина. Они видели только его затылок и плечи. У него были густые сидеющие волосы, зачесанные назад, и серый костюм. Его окно быстро открылось, и ему передали 2 конфискованных бумажника. Он снова поднял тонированное стекло, защищаясь от любопытных глаз. Несколько минут он изучал содержимое бумажников, затем обернулся к своим гостям на заднем сиденье. У него были темные, почти обсидиановые глаза, в которых почему-то ничего не отражалось. 2 черные дыры, будто бы просто поглощали свет. Он швырнул бумажники Джеку на колени. «Господа, далековато вы уехали от Хьюстона». «Может, просто не туда свернули в Аль-Пасо?» — предположил Джек. «Что здесь нужно, НАСА?» «Мы хотели узнать, что было в тех клеточных культурах, которые вы послали на станцию». «Сюда уже заезжали сотрудники ВМИС. Они все вынесли. Исследовательский архив доктора Кёниг, ее компьютеры. Если у вас есть какие-то вопросы, лучше спросить у них». «ВМИС не хочет разговаривать с нами». «Это ваша проблема, а не моя. Хелен Кёниг работала на вас, доктор Габриэль. Разве вы не знаете, что происходит в ваших лабораториях?» По выражению лица этого человека Джек понял, что угадал. Это был основатель C-Science, Палмер Габриэль, человек с глазами, не отражавшими света, вряд ли походил на архангела. «На меня работают 100 ученых», — ответил Габриэль. «У меня лаборатории в Массачусетсе и Флориде. Я не могу знать обо всем, что в них происходит. А также не могу нести ответственность за преступления, которые совершают мои сотрудники». «Это не просто преступление. Это биоинженерная химера, организм, который погубил целый экипаж шаттла. И его следы ведут в вашу лабораторию. Мои исследователи руководят своими собственными проектами. Я не вмешиваюсь. Я сам ученый, доктор Маккаллум, и знаю, что исследователям лучше работается, когда им предоставляют полную независимость, возможность утолить свое любопытство. Чем бы ни занималась Хелен, это ее дело». «Почему архионы?» «Что она надеялась найти?» Он отвернулся, и они снова видели только его затылок с волной серебристо-седых волос. «Знания всегда полезны. Сначала мы можем не осознать их ценность. Например, зачем нужны сведения о репродуктивных особенностях голожаберных моллюсков? Затем мы узнаем о тех ценных гормонах, которые можно получить из этих скромных голожаберных моллюсков». И вдруг их размножение становится невероятно важным. И что ж такого важного в архионах? В этом-то и вопрос, верно? Этим мы здесь и занимаемся. Изучаем организм. И узнаем, чем он может быть полезен. Габриэль указал на здание лаборатории, скрытое туманом. Вы заметили, что оно у моря? Все мои здания находятся у моря. Это моя золотая жила. Здесь я ищу новое лекарство от рака. Очередной чудесный препарат. Логично искать его в море, потому что и мы оттуда вышли. Это место нашего рождения. Вся жизнь вышла из моря. Вы не ответили на вопрос. Есть ли у архионов коммерческая ценность? Это нам предстоит узнать. Тогда зачем посылать их в космос? Доктор Кёниг что-то обнаружила во время полетов на KC-235? Тут есть какая-то связь с невесомостью? Габриэль опустил окно и сделал знак своим людям. Задние двери распахнулись. «Выйдите из машины, пожалуйста». «Стойте», — сказал Джек. «Где Хелен Кёниг?» «Я не разговаривал с ней с тех пор, как она уволилась». «Почему она приказала сжечь клеточные культуры?» Джека и Гордона вытащили из салона и повели к машине, которую они взяли на прокат. «Чего она боялась?» — крикнул Джек. Габриэль не ответил. Окно машины закрылось, и лицо ученого скрылось за тонированным стеклом. Глава 23. 18 августа. Лютер выпустил оставшийся воздух из шлюзового модуля и распахнул люк, ведущий в открытый космос. «Я пойду первым», — сказал он. «Двигайся медленно. В первый раз всегда страшно». Под впечатлением от разверзнувшейся впереди пустоты Эмма в панике ухватилась за край люка. Она знала, это обычное ощущение, и оно пройдет. Минутная паника сковывает почти любого, кто впервые выходит в космос. Разум с трудом воспринимает безграничность пространства, отсутствие верха и низа. Миллионы лет эволюции вселили в человеческий разум страх падения, и именно его Эмма теперь пыталась преодолеть. Все инстинкты говорили ей, если разжать руки и выбраться из люка, ее ждет бесконечное падение. Рациональной частью своего разума она понимала, что этого не произойдет. Эмма была привязана к шлюзу специальным фалом. Если он порвется, она сможет воспользоваться реактивным ранцем, чтобы вернуться к станции. Катастрофа может произойти только, если случится целая серия независящих друг от друга неприятностей. «Однако именно это и произошло на станции», — подумала она. «Одна случайность за другой. Для них станция стала космическим Титаником». Эмма не могла отделаться от дурного предчувствия. Им уже пришлось нарушить протокол. Вместо того, чтобы, как обычно, расположиться на ночлег и понизить давление воздуха, они провели в шлюзе лишь 4 часа. Теоретически этого было достаточно, чтобы предупредить кессонную болезнь, но любое изменение в обычном течении процедуры добавляло очередной риск. Она сделала несколько глубоких вдохов и почувствовала, что ужас начал отступать. «Как дела?» — услышала она по переговорному устройству голос Лютера. «Я только на минутку залюбовалась видом», — ответила она. «Проблемы?» «Нет, все в порядке». Она разжала руки и выплыла из люка. Диана умирает. Грикс с растущей горечью смотрел на монитор кабельного телевидения станции, показывающий, как Лютер и Эмма работают в открытом космосе. «Трутни», — подумал он, — «послушные роботы, по первому зову готовые выполнять команды Хьюстона». Он тоже много лет был трутнем. Только теперь он понял, где его место в этом огромном механизме. Все они — продукты одноразового использования. Заменяемые единицы на орбите, чья настоящая функция состоит в обслуживании прекрасного оборудования НАСА. Возможно, мы все передохнем, но все равно берем под козырек и делаем так, чтобы на этой гребаной станции все было в порядке. Они могут снять его со счетов. НАСА предал его, предал их всех. Пускай Уотсон и Эймс изображают из себя образцовых солдатиков, с него хватит. Его заботит только Диана. Грикс выплыл из жилого модуля и направился к российской части станции. Скользнув под пленку, закрывавшую люк, он оказался в российском рабочем модуле. Он не стал надевать маску и очки. Что это изменит? Они все умрут. Диана была привязана к медицинской кушетке. Ее глаза воспалились, веки опухли. Ее живот, когда-то такой плоский и твердый, теперь раздулся. «Там яйца», — подумал Грикс. Он представил, как они растут в ее теле, распространяясь под бледным покровом ее кожи. Он нежно дотронулся до ее щеки. Диана открыла свои испещренные кровавыми прожилками глаза и попыталась сфокусироваться на его лице. «Это я», — прошептал он. И увидел, что она пытается освободить руку из ремня, сдерживавшего ее запястье. Грикс сжал ее пальцы в своих. «Не шевели рукой, Диана, там капельница». «Я не вижу тебя». Она всхлипнула. «Я ничего не вижу. Я здесь, я с тобой. Я не хочу так умирать».